Шиш-сказочник. Вот вы сказки любите, а Шишу однажды из-за сказок беда пришла. Дело было осенью, время к ночи, и дождь идет. По дороге деревня, надо где-то переночевать. Шиш в один дом постучался, не открывают. В другой дом поколотился, не пускают. Шиш в третью избу стучится. «Пустите ночь переночевать», — хозяин говорит. «А ты сказки сказывать мастер?» Шиш говорит. «Слыхал маленько». Хозяин говорит. «Маленько нам ни к чему. А если разговору на всю ночь хватит, тогда заходи. А нет, до свидания». Шишу деваться некуда. Зашел в избу. Хозяин постелился на лавке, хозяйка залезла на печку, работник ихний на полу. А Шишу, извольте радоваться, поставили среди избы стул. «Сиди, рассказывай всю ночь». «Мы бы с вами загоревали, а Шиш — деловой человек». Он говорит: «Ладно, буду сказывать всю ночь, только под таким условием. Кто меня хотя одним словом перебьет, тому и сказку дальше говорить. Согласны?» Все ответили: «Согласны, согласны». Шиш начал: «Как у вас на селе мужики поголовно все дураки? Как у вас на селе мужики поголовно все дураки? Как у вас на селе мужики поголовно все дураки?» Говорил, говорил, раз 200 это слово повторил. Хозяин терпел, терпел, далее разгорячился: «Невежа ты, невежа! Я тебя ночевать пустил, а ты нас дураками называешь». Шиш говорит: «Хозяин, ты меня перебил. Тебе и сказку дальше говорить». Хозяин начал сказку: «Чур не перебивать. Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу. Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу. Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу». Говорил, говорил, раз 200 эту речь повторил. Хозяйка на печи разбудилась, заругалась: «Беда с вашими сказками! Ночью спокою нет». Хозяин за жену сграбился. Сноска. Сграбиться, вцепиться во что-то, ухватиться за что-то с жадностью. «Ты меня перебила, тебе и сказку говорить». Не могла старуха отдуться, сказку заговорила. Сноска. Отдуться, здесь отделаться, отговориться. «Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил». «Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил». «Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил». Говорила, говорила, раз сотню это слово повторила. Работник на полу разбудился, забронился: «День на вас, работа, и ночью от вас спокою нету». Хозяйка на него мухой пала: «Ты меня перебил, тебе и сказку говорить». Работник сказку заговорил: «Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету. Скоро надо на работу идти. Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету. Скоро надо на работу идти. Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету. Скоро надо на работу идти». До рассвета работник это слово говорил. Шиш заметил, что в оконцах утро синеет, светло стало, схватил шапку да бегом из этого дома. Часа два без оглядки бежал, долго потом сказок не рассказывал.